Зевнув и почесав подмышкой, он заявил: «Не согласны мужики шадринские обозников хлыновских выручать. Кавы свои шадринские были, другое дело. У каждого семья, а дело опасное. Из оружия только топоры. Куда с ими на супостата?» Однако в ночлеге Мишке не отказал. Лошадь в свою конюшню поставил, овса задал. Но утром отказали седло продать. «Нет у нас шорника. Тебе продам, как сам буду». Так и пришлось Мишке ерзать и зад отбивать на спине лошадиной. Гнал без остановок. Жалко животину. Но обозники русские в беде, выручать надо. Через два дня он въехал в Хлынов. Уже затемно. Уж и ворота городские заперты были, еле упросил стражу впустить. И сразу к Косте. «Вручай, воевода! Обоз в беду попал. Ватяки напали, людей побили, а большей частью в полон попали. Я уж не говорю о лошадях да товарах». «Так где я тебе тех ватяков сыщу? Они в лесах глухих обитают». «А у меня по следу ушкуйник мой пошел, Савва из охотников бывших. Он выследит». Костя сразу оживился. «Это меняет дело. Давно пора ватякам укорот дать. Завтра с утра будь здесь. Сотню выделю, дорожку покажешь. И еще просьба, Костя. Лошадь у меня тягловая, да без седла. Как ватяков увидел, по стромке перерубил и в лес. Дай хоть какого-нибудь верхового коня». Костя хохотнул. «Своя мошна от денег ломится, а верхового коня не купил, жадность замучила». «Да ты же знаешь, я товар на ушку и вожу, зачем мне лошадь?» «Ладно, найдем тебе конягу посмирнее». Мишка добрался до дома, отдал лошадь Митрофану, сам похлебал щей и в постели. После вторых петухов Лиза растолкала его. «Ой, хозяин, у дома людей полно, при оружии не случилось бы худого». Мишка поднялся, быстро оделся и вышел. У ворот стояло 10 верховых в тулупах при оружии. «Долго спать изволишь, купец, готов ли?» «Поесть не успел». «Потом подхарчишься, садись». Мишке подвели верхового коня. «Садись, не бойся, он всемирный». Воины засмеялись. Подъехали к дому воеводы, а там уже сотня дожидается. На крыльцо вышли Костя с Кондратом. Увидев Мишку, они поздоровались. «Ну вот, Кондрат, и проводник твой, знаком?» «Еще как». «Тогда езжайте с Богом и возвращайтесь с победой. Сам бы поехал, аж руки чешутся. Да не могу, дел много». Мишка с Кондратом ехали впереди колонны. Только в полуверсте, опередив их, скакали двое дозорных. «Кондрат, ты же десятником был». «Был, оно не сотник», — гордо заявил Кондрат. «Прими мои поздравления», — прокричал Михаил. Дальше скакали молча. «Попробуй поговори, когда трясет, и встречный ветер слезы из глаз выжимает». К вечеру до Шадрина добрались, а там на постоялый двор. Мишка сразу к хозяину. «Нет ли у тебя на постое худощавого парня именем Савва?» Хозяин мотнул головой. «Два дня постоялый двор пустой. Боятся обозники ездить». Понятное дело, в Шадрино, Ладейны и Хлынове весть о нападении на воз разнеслась мгновенно. Проснулись рано, едва рассвело, отправились в путь. К полудню Мишка узнал знакомые места. Вот дорога в лесу, где они с Саввой отбивались от ватяков. Вот поле, где напали на обоз. Там еще стояло несколько брошенных пустых саней, валялись слегка припорошенные снегом трупы русичей и ватяков. А где же Савва? Договаривались же здесь встретиться. — Ну, где твой охотник? — сурово спросил Кондрат. — Договаривались, что он здесь ждать будет. Может, ватяки далеко ушли, не успел он вернуться? — В какую сторону они ушли? — Сюда, — махнул рукой Михаил. На снегу еще были видны следы конных копыт и саней. По ним и двинулись дальше. Местами, особенно в низинах, следы терялись под снегом. Тогда дозор впереди описывал широкий полукруг, и след вновь находили. К вечеру остановились на стоянку в лесу. Лошади обгрызали еловые ветки. Костер не разводили, боясь себя обнаружить. Спали на снегу. Хорошо полушубки овчинные, теплые. Ноги только мерзли в сапогах. Валенки бы сюда, да в них не повоюешь, даже ноги в стремя не вденешь. Утром снялись со стоянки быстро. Дозор следы отыскал. В лесу-то они сохранились лучше, чем в поле, да лощинах. Было уже за полдень, когда дозор увидел и задержал мужчину. Это оказался Савва. «Прости, Михаил, не успел вернуться. Коня нет, лыж нет, а по снегу идти быстро не получается. Ты нам главное скажи, ватяков не упустил?» — вмешался Кондрат. «Нет, до места выследил. Верст через 10 деревня ихня, с полсотни домов. Пленных в амбаре большом заперли. Из похода ватяков 22 человека вернулось, я счесть успел. И в деревне еще 20 воинов оставалось. Вождь ихний, которого я стрелой ранил, помер. Если я не ошибаюсь, сегодня хоронить будут его или сжигать. Ну, какие у них порядки у этих язычников, кто его знает?» Савва замолк. Кондрат сплюнул. «Ежели они язычники, то на похоронах жертву человеческую приносят». «Тогда чего мы стоим?» — горячо воскликнул Михаил. «Савва, веди!» Савве дали коня из запасных, и сотня по его следам пошла к ватякской деревне. Но как не торопились они, а почти полдня ушло. «Быстро по лесу не поедешь». Ноги коням сломать можно. Попади копыта в барсучью нору или на кучу валежника. Поди разгляди, что там под снегом. К вечеру вернулись дозорные. Впереди в полверсте деревни ихняя. Суетятся чего-то, поленья в центре складывают. Вроде костер большой палить хотят. Савва, проводником будешь. Веди 20 вокруг деревни. Надо, чтобы ни один ватяк не ушел. Мужчин всех убить, стариков тоже. Женщин и детей в плен. Продадим их потом татарам. Пусть на своей шкуре испытают, что вятичам готовили. Жестко распорядился Кондрат. Савва с воинами уехали. Выждав время, Кондрат сказал: «Приготовились». Воины скинули полушубки и шапки, из чересседельных сумок достали и надели шлемы. Запасные кони и полушубки остались под охраной двух воинов. «Вперед, только молча!» Конный отряд выбрался из леса на обширный луг вокруг деревни, рассыпался полукругом и начал разбег. Воины выставили вперед копья. Мишка ехал рядом с Кондратом. Копья у него не было, да и пользоваться он не умел. Держал в руках заряженный арбалет. В деревне их заметили поздно. Большинство жителей собралось вокруг огромного костра, и лишь случайно кто-то из них заметил чужих воинов. Тут же поднялся крик, женщины и дети кинулись по домам, надеясь укрыться. Ватяки-мужчины пытались выстроиться цепью и организовать оборону. И Мишке вдруг вспомнилось, что ватяки также напали на обоз, а русские пытались защищаться. Сейчас ситуация поменялась с точностью до наоборот. Удар конницы был сокрушительным. Снег окрасился кровью. Не меньше половины мужчин были смяты первым ударом. Мишка заметил, как из деревни, схватив детей, бежали к противоположной опушке женщины. Но навстречу им выезжали русские конники. В центре улицы, на небольшой площади, ярко полыхал громадный костер, на самом верху которого виднелось тело убиенного вождя. Пламя уже добралось до него, тело корчилось, и смотреть на это было жутковато. Казалось, что вождь ожил и хотел подняться, чтобы встать на защиту деревни. Воины дрались с ватяками на саблях. Мишка держался чуть позади. Неожиданно он заметил, как один из ватяков схватил горящую головешку и побежал от места боя в сторону. Мишка почуял неладное и ударил коня пятками в бок, пустив вскачь за ватяком. Избы уже заканчивались. Ватяк подбежал к большому амбару. «Поджечь хочет!» — вспыхнуло в мозгу у Мишки. «Там же пленники!» Он остановил коня, вскинул арбалет, и только ватяк замахнулся горящей головней, чтобы закинуть ее на крышу из соломы, как Мишка нажал на спуск. Ватяк рухнул в снег, головня, зашипев, погасла. Мишка подбежал к амбару. На крепких двухстворчатых дверях висел пудовый железный замок. «Эх, самому не сбить!» — отчаялся Мишка. Он заскочил внутрь ближайшей избы и остановился, оглушенный визгом женщин и детей, забившихся в угол. «Топор давай!» Женщины испугались еще больше. Визг перешел в вой. И, видимо, они решили, что русские хотят разбить им головы. «Топор давай, мать вашу!» — выругался Мишка. Одна из старух указала на дверь. «Выгнать хочет, что ли?» — подумал он. «Потом дошло. Инструменты в сенях лежат. В самих комнатах их не хранят». В попыхах он пробежал сени, не заметив развешанного на стене инструмента. Схватив топор, вернулся к амбару. Обухом топора двумя ударами сбил замок и отворил одну створку двери. «Выходи, люд православный, свобода!» Из проема выглянуло несколько испуганных лиц. «Да это же купчик молоденький из обоза нашего!» И тут же из амбара посыпался народ. Оказалось, что тут сидели в заточении не только хлыновские обозники. Были и устюжане, были даже люди из Ярославля и Владимира.